Скажу иначе, Миша Петушина воинственен при Насте, однако со страсточкой. Ирина может и припечатать. Он бесстрашен. С этим ты согласна? Положим. И бесчестным его тоже не назовешь. Остается одно — путаник. Если не гениальный, то уж наверняка дерзкий, чего не отымешь. Миша торжественно повел бородой в мою сторону. Оцените, каков я, Георгий Петрович? Я не отозвался, в эту минуту я, право, знал не больше его, — заговорила Ирина. А кто был тогда не путаник? Позволь тебя спросить. Просвещенный Сенека красиво откровенничал о справедливости, а служил Нерону. Тот же Христос убеждал: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Но призывал: отдай кесарю кесарево. Тоже ведь не очень-то логично с нашей точки зрения. Не забывайте, Ирина Михайловна, вежливо вмешался Толя Зыбков, Христос проповедовал «люби врага своего». С такой позиции кесарева кесарю вполне оправданно. Купи себе независимость, но не враждуй. А Павел-то, как мы знаем, люби врага, боком обходил. Насыпь врагу горячее уголье на голову и покорись сильнейшему, тому, кто с мечом. От недомыслия это, путаник, сомневаюсь. Все взгляды повернулись ко мне, слово за судьей. Но я лишь утвердился сейчас в одном. Суд наш преждевременен, предварительное следствие не закончено, возможно, даже и обвинение предъявлено не по адресу. «Скорее всего, это загадка не Павла», — сказал я. «А чья же?» — насторожился Толя. «Его времени». «Время нелогично. Нелогичными могут быть люди, но не время. Так что тогда?» «Нам ничего другого не остается, как дальше копать вокруг Павла». Неудовлетворенное молчание. «Еще бы! Я, похоже, и сам скис от своих ответов». И вдруг раздалось мелодичное сопрано. «Можно мне спросить?» Мы не сразу сообразили, что обрела дар речи новоявленная подруга Миши дедушки. До сих пор Настя прилежно слушала, прилежно молчала, даже неведомо было, какой по звуку ее голос. Оказывается, ангельский. Она по-школьному поднимала вверх розовую ладошку, доверчиво глядела на меня кукольно рисованными глазами. «А зачем нужно судить человека, который так давно умер? Не все ли равно нам, как он там вел себя?» Миша-дедушка нацелился на Толю Зыбкова взглядом заклинателя змей. «Только попробуй сострить». А я озадаченно почесывал лысину. Вопросик-то хотя и девичий, но непростой. И я ответил как мог. «Мы выросли из него, Настя». Настя на минуту задумалась, с голубым недоумением во взоре, но тут же счастливо озарилась. «Ага, мы должны знать Павла, чтобы не походить на него в своих поступках». Толя Зыбков честно выдержал, не издал ни звука, зато сам Миша негромко крякнул. Я же счел нужным согласиться. Почти угадала. Рассеянно молчавшая Ирина Сушко негромко произнесла: «Устами младенца глаголит истина». «Признаться честно, я тоже смутно представляю себе, чего мы хотим от Павла». Миша-дедушка удивился. «Эва, опять 25. Сколько раз мы это колесо крутили? Роль личности в истории. Буксует наше колесо, друг бесценный. Не двигаемся с места. Гоняла, гоняла машину и не с места». У Миши даже скулы над бородой возмущенно порозовели. «А не кажется ли, что сейчас... в эту вот невдохновенную минуту оглядываемся на пройденный путь и эхма признавать вынуждены, что для госпожи истории незаменимых личностей нет?» Ирина презрительно фыркнула. «Вот именно, доехали до открытия. Стоило ради него машину насиловать. Легко можно было самим сообразить. А что ты ждала? Жар птицу красоты невиданной? Истина-то, мамочка, в скромных перьях оказывается. Ждала цель, мудрый дед, цель, большую и светлую, ради которой и жизнь положить не жалко».